Глава третья. Любовь. Возвращение к истоку. Блаженный Шука сказал: «Итак, государь, я ответил тебе, как должно поступать человеку, осознавшему скорое приближение смерти. Теперь поведаю о том, кому следует поклоняться для достижения той или иной желанной цели. Стремящийся разорвать узы мира и растаять в безмятежном духе, пусть поклоняется хранителю Веды и воспитателю богов Брихаспати. Тот, кто хочет преуспеть в любовных подвигах, пусть почитает небесного царя Индру. Желающий продолжить себя в добрых потомках, пусть преклонит голову свою пред вселенскими родоначальниками Праджапати. Ищущий успеха в бренном мире, пусть служит матери природе, Дурге. Жаждущий власти над людьми, пусть поклоняется огню. Кому желанно богатство, да преклонит голову свою он пред восьмью вселенскими стихиями, богами Васу. Алчущий славу героя, пусть почитает Рудру, неистовую ипостась всеблагого Шивы. Для обильного урожая божеством своим следует сделать матушку Адити, а для достижения райских чертогов — сынов ее, нынешних богов небесных. Желающий преуспеяния своему государству, пусть почитает весь сон богов одновременно. Для удачной сделки следует поклониться Сатхе. Желающий жить долго и в здравии, пусть почитает утреннюю и вечернюю зори, братьев Ашвини. Для крепости тела должно поклоняться земле-матушке. Алчущий самоутверждения пусть возносит молитвы горизонту, границе неба и земли. Кому любо благолепие, должен преклоняться пред ангелами, райскими танцовщиками и певчими гандхарвами. Дабы заполучить добрую жену, следует молиться на небесных дев Апсар и Урваши. Кому грезится слава властителя дум человеческих, тот должен почитать Творца Брахму. Кому вожделенна слава праведника, должен поклоняться Ягье, правообладателю всех жертв. За сокровищами земли следует обращаться с молитвами к богу Варуне. Ученость будет наградой тому, кто боготворит владыку гор Шиву, а мир и согласие воцарятся в той семье, где поклоняются супруги Шивы целомудренной Уме. Кто хочет стать праведником, должен поклоняться Вишну. Кто хочет оградить от бед свое семейство и продолжить род достойными потомками, должен молиться братьям небесного царя, ветрам Марутам. Кто желает сделаться правителем над людьми, должен поклоняться блюстителю Божьего закона Ману. Жаждущий победы над недругом, пусть обращается за помощью к доблестным демонам-титанам, извечным врагам небожителей. Кто желает чувственных удовольствий, пусть молится богу Луне, Соме. А не имеющий желаний, да сделает повелителем своим высшее существо — Пурушу, что прибудет вне добра и зла. Что бы ты ни желал умом, власти над миром, совершенной свободы или отсутствия всяких желаний, сердце твое всегда жаждет любовного служения высшему существу, первопричине сущего. Но лучше иметь желание, чем не иметь он их, ибо, добиваясь своих целей, пусть и суетных, ты однажды повстречаешь на пути своем раба Божьего, кто укажет тебе цель истинную, неподверженную времени. Мудрые учат, что всякий, кто хотя бы на миг соприкоснулся с запредельной действительностью, уже навеки теряет влечение к суетным ценностям и достижениям, что прежде ослепляли его. Туман наваждений рассеивается, стоит лучу истины блеснуть на небосводе. Тогда в душе воцаряется невиданные прежде радость и покой, и осознаешь ты, что целью жизни твоей может быть единственно красота, а способом жизни лишь любовное служение красоте. И тогда душа твоя влечется ко всякому звуку и образу, что напоминают о Всевышнем, и противно тебе делается всякое слово, что не повествует о Господе Боге. Шаунака спросил: «О наделенный долгими летами сута! О чем же еще спрашивал Парикшит юного сына Вьясы, и что отвечал ему вдохновенный стихотворец? Просим тебя, продолжай свой рассказ, ибо кто, как не слуга истины, способен правдиво поведать о своем повелителе? Скажи, какие качества Всевышнего наиболее дороги рабам его? О чем вспоминают они в разлуке с ним и какие тайны поверяют друг другу?» И внук Пандавов, Парикшит, и сын Вьясы, Шука, оба с самого рождения всеми помыслами своими были с Кришною. Любимою игрушкой Парикшита была колесница его деда Арджуны, некогда водимая сыном Васудевы, Кришною. Должно быть, при встрече они не мучили себя выбором предмета беседы. С каждым восходом и закатом солнца близится наш последний час. Колесо времени неудержимо. Лишь внемлющий слову Бога и слову о Боге способен остановить неумолимый ход времени. Воистину, смерть бессильна пред рабами безупречной красоты. Да и что проку в жизни, если она не отдана поиску прекрасного? Разве можно назвать жизнью то, как живет дерево, или дыханием движения кузнечных мехов? Уже ли жизнь дана нам, чтобы есть, спать и испускать семя? Собаки, свиньи, верблюды и ослы в человеческом обличии с радостью превозносят любого своего собрата, кто снабдит их обильной едой и плотскими удовольствиями. Но гонят прочь рабов Божьих, осмелившихся вещать им о прекрасном Господе, единственном Спасителе, чьи палицы страшится сама смерть. Воистину, всякий, кто не обратил слух свой к притче о прекрасном Господе, имеет не уши, но змеиные норы в голове своей. А язык, не воспевший дела Господни, то язык жабий, годный лишь на то, чтобы привлечь недремлющую змею смерти. Голова человека, пусть и увенчанная шелками, тяжкая ноша, если не склоняется она пред высшим Спасителем. А руки, что не трудятся на пользу Всевышнему, пусть и унизанные золотыми перстнями, то руки мертвеца. закованные в кандалы. Глаза, что не взирают на образ Господа, то пятна на павлиньем хвосте, смотрятся, но не смотрят. Ноги, что не несут к святыням, где хранят память о Господе, то деревья, вросшие в землю, хоть и могучи они, но неподвижны. Человек, не осыпавший головы своей пылью со стоп рабов Божьих, все одно, что обезглавлен. А тот из людей, кто не вдыхал запаха тула сии, удушил себя, хоть и старался раздувать ноздри. Если, заслышав имя Господне, человек не возликовал сердцем, если глаза его и наполнились слезами радости, а волосы на теле не поднялись, значит, сердце его, что холодный камень, окованный железными цепями. О, друг наш Сута, пусть слово твое прольется в наши сердца живительную влагою, да не прервется твой сказ о благодатной беседе государя с блаженным юнцом.